что они делают?» Хлоя остановилась. «Детские игры», — сказал Деннис. «Они просто дразнят его». Джулиан натянул сторожу шапку на глаза, а Фрэнк задул лампу, затем схватил шест, пытаясь вырвать его из рук сторожа. Мужчина заревел от возмущения, крутясь вокруг себя и пытаясь стянуть шапку с глаз. Он все еще продолжал крепко держать шест. «Прекратите!» — закричала Хлоя, подбегая к ним. «Прекратите! Оставьте его в покое!» «Все удовольствие испортило!» — проворчал Фрэнк, отпуская шест. Сторож, наконец, снял шапку и, разъярившись, кинулся со своей палкой к Джулиану. Джулиан легко пятился, пока не споткнулся о неровный булыжник и не упал на колени. Сторож коршуном кинулся на него, и Фрэнк бросился на выручку. «Бежим!» Деннис увлек Хлою за собой, прежде чем она успела это понять. «Оставь их! Если тебя поймает стража, у твоего опекуна будут все основания испробовать на мне хлыст». «На мне, а не на тебе», — ответила, запыхавшись, Хлоя, продолжая бежать за ним. «Я сама отвечаю за свои действия, Деннис. Но какой глупый детский поступок!» «Да», — согласился Деннис, махнув рукой проезжавшему экипажу. «Но так бывает, когда человек выпьет». Он даже хмыкнул, удивившись назидательности своих слов. «Алкоголь, как он знал, должен использоваться для того, чтобы усиливать удовольствие и освобождать мозг от оков сдержанности. Фрэнк и Джулиан и понятия об этом не имели. Они еще просто младенцы». Хлоя, забираясь в экипаж, вспомнила, что Хьюго никогда не глупил, не становился ребячливым от вина. Напротив, он тогда внушал ужас. «Это, наверное, признак зрелости», — подумала она, искоса взглянув на своего спутника. Деннис, казалось, тоже был достаточно зрелым. Она задумалась. Что-то отличало его от сверстников. Но что? Возможно, более острый ум. В любом случае, это что-то делало его приятным партнером по флирту. Невольно он должен был помочь Хлое спровоцировать Хьюго на какой-то ответ. Она подумала несколько мрачно, что ее план остался пока нереализованным. Сегодняшняя ночь, возможно, изменит все. Экипаж остановился у дома на Маунт-стрит. «Нет, не выходи», — прошептала Хлоя настойчиво, когда Деннис собрался выйти, чтобы помочь ей спуститься. Она проскользнула мимо него, легко спрыгнув на мостовую, прежде чем он успел возразить: «Спокойной ночи, Деннис, и благодарю за прекрасное приключение». Привстав на цыпочки, она тепло улыбнулась ему. «Я посмотрю, что еще можно придумать», — ответил он, — «если хочешь». «Хочу». Она послала ему воздушный поцелуй, повернулась и взбежала по ступеням к парадной двери. В доме, похоже, было темно, и она нагнулась, чтобы посмотреть в замочную скважину. В холл проникал неяркий свет из библиотеки. Может, Самюэль оставил дверь незапертой? Она осторожно повернула большую медную ручку, и дверь открылась. Девушка проскользнула в полутемный холл и повернулась, чтобы закрыть дверь. «Полагаю, ты хорошо провела вечер. Хьюго!» Она резко обернулась. «Ты напугал меня!» Хьюго в бриджах из оленей кожи и рубашки прислонился к столбику лестницы, поставив одну ногу на нижнюю ступеньку и небрежно сложив руки на груди. «Почему-то, мой хитрый маленький сорванец, я сомневаюсь в этом. Не хочешь же ты сказать, что не предполагала, что я непременно дождусь тебя? Это было бы наивной ложью, недостойной моего ума». Она молчала, и он с любопытством осмотрел ее костюм. Самюэль не преувеличивал. Ее одеяние было совершенно возмутительным. Оно бесстыдно подчеркивало каждый изгиб тела. Он покачал головой, поджав губы. «Похоже, Я никак не могу добиться твоего внимания, а, девочка? Но я добилась твоего. Эта волнующая мысль заставила ее кровь забурлить и затаив дыхание. Она ожидала его следующего шага. Она видела возбуждение в его глазах так ясно, как будто он сказал об этом. «Сними ее!» «Что, мою одежду?» — это удивило ее. «Если ты предпочитаешь это так называть, здесь...» Она недоуменно оглядела холл. «Здесь», — подтвердил он, — «и сейчас. Сними ее, сверни и положи на стол». Хлоя глубоко вздохнула, размышляя над его приказом. Свет в холле был неярким, и в доме было тихо, но не было никакой гарантии, что никто вдруг не появится. «Не заставляй меня повторять», — сказал он ровно. Она сглотнула. В игре, похоже, наметился новый поворот, и она не была уверена, куда он их заведет. Хлоя быстро взглянула на него. Выражение его лица не придало ей уверенности. Он был по-прежнему возбужден, но угрожающие огоньки вспыхивали в зеленой глубине его глаз. Смирившись, она бросила бархатную шапку на мраморный столик и расстегнула жакет. Хьюго неподвижно наблюдал, как она разоблачается, снимая рубашку, туфли, нанковые брюки, белые носки. Она аккуратно свернула их и положила на стол. Затем, оставшись в нижней сорочке и панталонах, она вопросительно посмотрела на него до конца. Велел он тем же ровным тоном, что и раньше. Ее щеки покрылись нежным румянцем. «Хьюго, могу заверить тебя, что голый, ты не будешь выглядеть более неприлично, чем в этом одеянии». Резко прервал он ее. «Если, конечно, тебя беспокоит именно это. Хотя мне с трудом верится, у тебя, кажется, нет ни йоты скромности». «Это была всего лишь игра», — сказала она, и тут же сама поняла, насколько неуклюже прозвучало ее объяснение. «Ну так если мне удастся достучаться до тебя на этот раз, ты больше никогда не будешь играть в нее. А сейчас раздевайся». Хлоя сняла сорочку через голову и спустила панталоны. Это было унизительно. «Доволен?» — заявила она со злым вызовом, буквально испепелив его взглядом. Пытаясь не поддаться ее очарованию при виде совершенного тела, стройных ног, дрожавших в прохладе холла, нежной кожи цвета слоновой кости, он кивнул и махнул рукой. «А сейчас можешь идти наверх». Она замерла. Он все еще стоял на нижней ступеньке, и расстояние между ним и столбиком лестницы было очень небольшим. Ей показалось, что будет далеко небезопасно преодолеть эти несколько шагов. Ну что ж, просто придется очень быстро проскользнуть мимо него. Глубоко вздохнув, она кинулась к лестнице, пронеслась мимо него и стала взбираться наверх с отчаянной грациозностью газели, бегущей от преследующего ее льва. Хьюго улыбнулся и последовал за ней, наслаждаясь открывшейся взгляду картиной. «В мою комнату!» — приказал он, когда она добралась до площадки лестницы. Это звучало более обнадеживающе. Казалось, конфликт завершился вполне благополучно. Хлоя достигла комнаты Хьюго в конце коридора и с облегчением переступила порог, надеясь на то, что неприятности позади. Хьюго вошел в комнату за ней и закрыл дверь. Прислонившись к двери, он пристально разглядывал ее. Она, похоже, была достаточно взволнована, но он не собирался так легко отпускать ее. К тому времени, как он отправит ее спать, Хлоя очень хорошо усвоит, что впредь ей придется вести себя скромнее. Он прошел к креслу у огня, Усевшись, он кивком позвал ее: «Иди сюда, Хлоя». Она осторожно приблизилась, не зная, чего ожидать. При любых других обстоятельствах его реакция на ее обнаженное тело была бы заметна, по крайней мере, по глазам, но сейчас их выражение невозможно было понять. Чуть раньше она почувствовала его желание, но сейчас не ощущала никакого волнения, исходившего от него. И от этого ей стало не по себе. Когда она подошла к нему, Хьюго обхватил ее и притянул к себе. Откинувшись назад, Хьюго взглянул на нее. «Где ты была?» «В Биллингсгейте ела устрицы. Каким облегчением было сказать правду!» Его пальцы, такие теплые и сильные, крепко обхватили мягкое податливое тело, и ее кожу начало покалывать. Огонь в камине разгорелся, и она чувствовала его тепло справа. Жар медленно стал растекаться по телу. Вздрогнув, Хлоя поняла, что возбуждается от собственной наготы, и это чувство еще более усиливалось от того, что Хьюго был одет. Его руки обвили ее, разминая бархатный изгиб ее спины. Она задрожала. «И кто возил тебя?» Его руки совершили обратный путь, медленно поглаживая ее. «Думаю, мне не хочется сообщать тебе это», — сказала она чуть охрипшим голосом. Удерживая ее, он наклонился и поцеловал ее живот. «А я думаю, что ты должна сказать», — проговорил он, легко подув ей на живот. «Но это не важно», — слабо возразила она, — «и было бы несправедливо, если бы ты сердился на них. Это моя вина. О, я знаю это», — сказал он. «Твоя вина, девочка, тебе и отвечать. И все же я хочу знать». Что он имел в виду, говоря об ответе? Разум отказывался повиноваться ей. Почти отстраненным голосом она сообщила ему, кто был с ней, понятно. «И который из твоих кавалеров снабдил тебя этим неприличным костюмом?» «Этого я тебе не скажу», — ответила она со всей твердостью, на которую была способна. «Это не может иметь для тебя значения». Она ахнула, сильно прикусив губу. «Хорошо. Можешь оставить этот секрет при себе». Что-то было не так. Даже сквозь быстро нарастающее возбуждение Хлоя почувствовала это. Это ощущалось прежде всего потому, что его голос был ровным и спокойным. И вдруг, когда ее возбуждение достигло предела, Хьюго убрал руки. «Тебе пора спать», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Тебе нужно отдохнуть после прогулки в Биллингсгейт в бог знает какое время». Вставая, он оттолкнул ее. Хлоя замерла, широко открыв глаза от растерянности. Хьюго легко подхватил ее на руки и без дальнейших слов понес в спальню. От неожиданности Хлоя потеряла дар речи. Она не могла понять, что происходит. В комнате он поставил ее на ноги и бодро сказал: «Спокойной ночи, Хлоя. Теперь ты можешь подумать над последствиями своего поведения в духе распутной девки». Она поняла, что он смеется над ней, и пустота, образовавшаяся от неутоленного желания, мгновенно заполнилась гневом. «Ты! Как ты мог сделать со мной такое?» Она кинулась на него, стуча сжатыми кулачками по его груди. Босые ноги так и норовили ударить его по твердым, как железо, икрам ног. Хьюго схватил ее руки, завел их за спину, удерживая запястье одной рукой. Другой рукой Он приподнял ее негодующее лицо за подбородок. Нарочито медленно он опустил голову и поцеловал ее, прижимая ее тело к себе. Он целовал ее до тех пор, пока желание сопротивляться не покинуло ее, и она снова не стала мягкой и податливой, как воск. Только тогда он поднял голову и отпустил ее руки. «Спокойной ночи, Хлоя!» — повторил он так же спокойно, как и раньше. Она посмотрела на него потрясенно. Лицо раскраснелось, губы распухли. Она растерянно встряхнула головой, не в силах вновь рассердиться, но смутно понимая, что Хьюго совершенно переиграл ее, одержав победу в ситуации, которая должна была стать ее триумфом. Как ей вообще могло прийти в голову, что она может с ним тягаться? Он придумал жестокое наказание за ее вызывающее поведение, и теперь она чувствовала себя несчастной и совершенно пристыженной. Но как же он мог оставаться таким холодным и спокойным после того, как довел ее до полной беспомощности? Дверь за Хьюго закрылась, и она услышала его тихий смех. Схватив домашнюю туфлю, в бессильной злобе она швырнула ее в дверь, потом упала на кровать и спряталась под одеялом.